ибо моральные ценности могут быть неверно поняты, искажены и даже забыты. Текст же служит неиссякаемым источником порождения смысла, и этот предположительный, дословесный прототекст – это смысловая матрица языка, вновь и вновь воспроизводит культуру. Еще известно, что Конфуций изучал знаменитую книгу перемен, загадочную гадательную книгу Китая и авторитетнейший китайский канон. Ядро книги перемен составляют 64 графические фигуры, так называемые гексаграммы, представляющие собой сочетание шести черт двух видов, сплошной и прерывистой. Первая символизирует мужское, светлое, деятельное начало мироздания. Вторая – начало женское, темное, пассивное. Считалось, что всеми возможными комбинациями этих черт, каковых как раз и насчитывалось в общей сложности 64, исчерпывается и все разнообразие ситуаций в мире. И гексаграммы в целом, и все их многочисленные элементы являли собой все те же символические типы вещей, знаки творческих метаморфоз, из которых складывалось все здание китайской традиции. Гадания по книге перемен должны были дать ответ на вопрос, как нужно поступать в той или иной обстановке. А ведь именно это более всего занимало учителя Куна, считавшего истинной мудростью всего лишь следование обстоятельствам. Гадали древние китайцы обычно по палочкам, выделанным из стебля тысячелистника, вырывая непроизвольным движением руки часть палочек из общей связки, а потом путем сложных расчетов составляя соответствующую гексаграмму. Не молитва, не откровение, а именно гадание стоит в центре китайской традиции. Ибо идею личностного бога или даже противостояния мира богов и мира людей – китайцам заменяла идея преемственности человека и неба, цивилизации и хаоса. В китайской картине мира человеческий язык понятий как бы растворяется в небесном узоре образов типов, соскальзывает в протоязык хаоса, а тот, в свою очередь, теряется, но и находит завершение во всеобъятной пустоте. Но и сама пустота, не имея ничего своего, непрерывно, самоопустошаясь, возвращается в мир во всем изобилии природной жизни, в полноте естественных свойств каждой вещи. В этом вечном круговороте бытия мудростью являются знания пути метаморфоз, и мудрость эта может быть выражена только символически. Предание гласит, что Конфуций много лет пытался разгадать загадку этого древнейшего и глубочайшего канона срединной страны. По рассказу сына Тяня, он так часто заглядывал в него, что кожаные ремешки, стягивавшие бамбуковые планки, трижды перетирались. Но даже великому Конфуцию оказалось не под силу разобраться в таинственной игре мировых метаморфоз. Он сказал однажды: «Дайте мне еще несколько лет спокойной жизни, чтобы я смог изучить книгу перемен, и я избавлюсь от всех ошибок». Неизвестно, удалось ли ему осуществить свою мечту. Но, пожалуй, главным результатом своих ученых изысканий Конфуций считал составление хроники своего родного царства. Она называлась по-китайски «чунцю», что значит «весны и осени». Разумеется, традиция наделяло это произведение нравоучительным смыслом. Уже в древности было принято считать, что учитель Кун так ясно разделил в ней правду и кривду, что, читая его, мятежные советники и порочные сыновья непременно трепетали от страха. И все же остается лишь догадываться, в чем именно заключается назидательность Чунцю. Перед нами очень сухая, бесстрастная и лапидарная хроника событий без каких-либо комментариев. Мы можем лишь предположить, что учитель Кун создал свою летопись для того, чтобы напомнить о привилегиях законных государей и одернуть узурпаторов из могущественных аристократических семейств. Но сделано это в лучших традициях конфуцианского ритуализма посредством тонкого, почти неуловимого намека. Как видим, не было в ту эпоху такой области знаний, где Конфуций не являлся бы признанным авторитетом и не оставил после себя